Глава 8. В морской семье. «Лейтенант Пеклеванный, прошу садиться. Не хотите чаю?» «Напрасно. Я, честно говоря, вернулся только из Кандалакши, не заходя домой сразу сюда. Проголодался». Сайманов разговаривал с ним, как со старым знакомым, и это льстило Артему. Он тоже попробовал перейти на дружескую ногу и спросил. «В Кандалакше были долго?» «Нет». Осматривал шхуну Книпович, на которой Рябинина ходила в экспедицию. «Уж не хотите ли приспособить ее к делу?» «Хочу». «Зачем же бездельничать кораблю в такое горячее время?» «А то, что это парусник, так вы, лейтенант, не смущайтесь. На море часто приходится добиваться успеха теми средствами, которые имеются, а недостающие импровизировать на месте. Вот так-то, лейтенант». И, отодвигая пустой стакан, Игнат Тимофеевич засмеялся, довольно потирая руки. Потом, на этот раз уже полуофициальным тоном, спросил, как бы вспомнив что-то. «Лейтенант Пеклеванный, вы, кажется, хотели служить на эскадренном миноносце». Артем встал. «Я благодарен вам, товарищ контр-адмирал, что вы не забыли о моем желании. Но я уже не рвусь служить на эсминцах. Это было увлечение молодости». «Почему же?» «Я понял», — продолжал Артем, — «что служба на любом корабле интересна. Правда, я понял это не сразу. А если служба еще и поставлена правильно, то...» «Похвально», — улыбнулся Сайманов. «А все-таки, Артем Аркадьевич, вам придется послужить на миноносцах. Сегодня в полночь с моря возвращается эсминец «Летучий», старший артиллерист которого уходит с корабля учиться в академию. Вы заступите на его должность». Из штаба Артем отправился навестить жену Рябинина. Дверь открыл смуглый горбоносый офицер с папиросой в углу рта и прищуренным от дыма глазом. Что-то очень знакомое уловил в его лице Пеклеванный, но где он видел этого человека, вспомнить не мог. Кавказец, это стало ясно по акценту с первых же слов, тоже пристально всматривался в Артема. Обоим стало неловко. Пауза слишком затянулась. «Мы с вами где-то встречались?» «Может быть». «А вы не учились со мной вместе в училище?» — вдруг напомнил кавказец. «Я был старше вас на 2 курса». «А ведь верно! Вахтанг Беридзе! Он самый? Как же это мы ничего не знали друг о друге?» «Ты вот что», — сказал Вахтанг, сразу переходя на «ты». «Лучше помалкивай, а то она и так убивается. Говорить и утешать буду я сам». Вахтанг сказал все это грубоватым, наставительным тоном, как говорят в училище выпускники с новичками. Точно он и сейчас, как и в училище, был старше Артема на 2 курса. Но лейтенант и без того держался скромно. Он редко встречался с женой Рябинина, а в ее доме был всего 1 раз. К тому же он не знал, как будет вести себя Ирина Павловна. Может быть, встреча с помощником ее мужа лишний раз растревожит женщину. Рябинина приняла Артема спокойно и сдержанно. «Ну и как ваша Варенька?» — спросила она его. «Ваша», — мысленно повторил Пеклеванный. И то, что она первая назвала Вареньку его Варенькой, и то, что первыми ее словами были слова, не касающиеся ее бед, а бед чужих, все это вместе взятое сразу наполнило душу Артема благодарностью и любовью к этой женщине. «Благодарю вас», — сказал он, — «Вареньке лучше, она уже встает с постели». Вахтанг был, видимо, в доме Рябининых своим человеком. Он свободно прилег на диван и, размашисто стряхивая к печке пепел с папиросы, продолжал разговор, прерванный приходом Пеклеванного. «И вот в одной бухте я, наконец, нашел шлюпку со Скольда. В ней все было уложено так, точно команда собиралась еще вернуться. Не нашли только компаса и паруса. А сразу от самой отмели следы вели вглубь острова. И, по-моему, — сказал старший лейтенант, — среди них есть офицер». «Простите, — вмешался Артем, — я не все слышал и не понял, о чем вы это рассказываете?» И когда Вахтанг повторил, как удачно завершились поиски пропавшей шлюпки со Скольда, лейтенант вздохнул свободнее. «Слава богу!» А Вахтанг продолжал. «Один след на песке точно такой же, как от моего ботинка». Он поднял ногу, показав свой каблук с клетчатой нарезкой. «А что вы скажете, если это Прохор Николаевич идет с ними? Ведь такие ботинки, я знаю точно, интенданта всего месяц назад выдавали. И знаете кому? Только командирам кораблей». «Так значит, — сказала Ирина Павловна, — значит, они все-таки добрались до берега и решили... Что же? Неужели они решили пересечь новую землю поперек? Выходит так? Но с восточного берега до малых Кармакул около 200 километров. Местность непроходимая. Пускаться в такой путь, не имея пищи, неся на себе раненых, это по меньшей мере безумие. Может быть, задумчиво сказал Вахтанг. Но я, Иринушка, чувствую, что они самое малое через неделю будут здесь. Когда лейтенант Пеклеванный, которому не терпелось поделиться этой новостью со скольдовцами, ушел, Ирина Павловна спросила: «Почему ты не уезжаешь в отпуск?» Вахтанг ответил не сразу: «Ты пойми, я не могу ехать сейчас, оставив тебя в таком состоянии. Ведь мы все-таки друзья, Иринушка». «И не только друзья», — сказала она, — «но живем одной семьей все эти годы. Я скажу даже больше. После Сережки и Прохора ты, Вахтанг, самый дорогой для меня человек. Я благодарна тебе за очень многое и сейчас прошу как друга. Уезжай, надо отдохнуть. Впереди тебя ждет еще столько всего». В этот день она уговорила его уехать. Прощаясь с нею, Вахтанг сказал: «Хочу сделать тебе маленький подарок. Хочу и в то же время боюсь, что ты поймешь этот подарок неправильно». «Ну?» — спросила Ирина Павловна, настораживаясь. Вахтанг вынул из кармана старенькую потрепанную брошюру, протянул ее Рябининой. С обложки из круглого овала под рубрикой «Стахановцы моря» глянуло суровое лицо мужа. «Вот», — сказал Вахтанг, — «я знаю, что ее нет на вашей книжной полке. Прохор хранил брошюру в каюте на Оскольде. Возьми». «Так значит», — нахмурилась Ирина Павловна, — «ты тоже не совсем веришь, если...» Он не дал ей договорить. «Вот я и боялся, что ты растолкуешь мой подарок иначе. А на самом деле все так просто. Ты прочитай эту брошюру, и ты поймешь, что он вернется. Обязательно!» И когда Вахтанг распрощался с нею, Ирина Павловна с брошюрой в руках долго сидела у окна, листая посеревшие от времени страницы. Ведь эта брошюра знакома ей давно, еще до войны. В таких тоненьких скромных книжонках была напечатана не одна автобиография капитанов стахановских траулеров. Неумелым, корявым языком капитаны бесхитростно описывали свои жизни. В этой серии брошюр была и автобиография Рябинина. Она напоминала сжатую до предела математическую формулу. Настолько в ней все было упрощено. Если некоторые из капитанов, памятуя о законах литературы, еще кое-как и пытались описать свои три волнения, поставить в каком-нибудь месте всеискупляющее многоточие, то Рябинин ограничился простым перечислением фактов. Но Ирина Павловна видела за этой брошюрой очень многое. Строчки упруго выгибались, как штормовая волна, и вот он, ее муж, обледенелый и усталый, простаивает четвертую ночь на мостике. Идут косяки сельди, он ловит ее первой в стране, 39 тысяч центнеров улова. Москва, Кремль, орден Трудового Красного Знамени, в их квартире тесно от корреспондентов, а вечером он говорит ей: «Ирина, это ты все, у меня только руки». Она просыпается по ночам и видит склоненную над столом широкую спину мужа. Получив в командование недавно построенный Оскольд, Прохор уже не доверяет одним лишь морским навыкам. Но оказалось, что простоять за штурвалом при ветре в 12 баллов проще, чем разделить многочлен на одночлен. «Спи, спи», — ласково говорит он, — «я хочу иметь свою голову на плечах». Ирина ходила за ним следом, объясняя непонятное, расспрашивая о прочитанном, потом стала подкладывать ему на стол книги Дерюгина, Книповича, Зернова, Вернадского, Месяцева, совала в карман пальто вместе с бутербродами, свернутые в трубку журналы «Рыбное хозяйство», и он читал. Ирина еще не знала ни одного человека, который бы читал столько. Прохор никогда не расставался с книгой, и чуть свободная минута, книга сразу подносилась к глазам. Об успехах его Оскольда уже стали писать за границей, но война. Да, видно, прав был Вахтанг, говоря: «Прочитай эту брошюру, и ты поймешь, что он вернется». И она вдруг поняла, что да, он вернется, потому что не может погибнуть на полпути, потому что вся его жизнь — это борьба и еще раз борьба. Часы пробили полночь. До слуха женщины донесся отдаленный вой корабельной сирены. Ирина встала, схватилась за сердце. Что это? Или показалось? Может, все ложь, неправда? Подбежала к окну, отдернула штору. Вот сейчас... Сейчас с моря выйдет на рейд Оскольд, бросит якоря, и она разглядит на его мостике коренастую фигуру мужа. Но со стороны моря стремительной затаенной тенью проскользил эскадренный миноносец и, не бросая якорей, подошел к причалам завода. И где-то по темным замаскированным улицам военного города сейчас шел лейтенант Пиклеванный, направляясь на новое место службы. «Где же ты, Прохор?»